«Сколько ж тебе, бро?» Я склонился к телу, аккуратно пошевелил лопаткой предплечье убиенного. «Не камень, но все к тому движется. Будь убежище не столь изолировано. Мысли не позитивные. Убежище, изоляция, а видимого выхода из комнаты и правда нет». Я быстро метнулся по периметру и вернулся к рабочему месту. Случились опаньки, в моем распоряжении целых две комнаты и ноль перспектив. Пути отступления завалены, и нахрен уныние, есть лопатка, откопаюсь. Я криво усмехнулся, без плотной рекогносцировки делать выводы рано. Есть несколько ключевых маркеров для оценки. Начал с трупа. Проверил комбез, что с каменным хрустом мялся под пальцами, в набедренном кармане нашел две тусклых монеты странной чеканки. Сувениры, надписи присутствовали, но письменность не опознавалась. Какая-то хрень из хаотичных линий, и более ничего. Близкое знакомство ответило лишь на один вопрос, товарищ покойник антропоморфин. Стол с приборами оставил на потом, вернулся к контейнерам, поскреб лопаткой крышку первого, вслушался в легкий скрип. На контейнере засветлела полоса царапин, пластик с какими-то добавками, ни о чем не говорит. Я поддел первую крышку, потянул, удивительное дело, замки отсутствовали. В темном нутре, в уголке, разглядел пару пакетов с логотипом зеленого трилистника. Вид пакетов наводил на мысли о вакуумной упаковке. Стесняться я не стал, вскрыл с легким хлопком. Два комплекта одежды, фирменные комбинезоны неведомой службы. Упаковывать ребята умели, ткань немного грубовата на ощупь, но крепка и без изъянов. Долго думать не стал, скинув остатки спецовки, проверил повязки, нашел их ниже всяческих норм и переоделся. Как вариант, второй комплект одежды можно пустить на перевязку, но что-то подсказывало не спешить. Во втором контейнере улов был чуть богаче: ветхая наплечная сумка-планшет, три пустых пластиковых бутылки по 0,5 и пенал с медикаментами. Медикаменты разочаровали, незнакомые блистеры с той же хаотикой знаков. Как и от чего принимать непонятно. В сумке-планшете обнаружилось лишь старое фото, темное пространство и множество разноцветных колец, сплетенных в абстракцию. Скорее коллаж, нежели фото, либо у хозяина странное понятие о памятных моментах, либо, сука, нечеловече это. Я задумчиво повертел карточку. Вопросы прибывали, что расстраивало. А еще расстраивала сумка, норовившая расползтись в пальцах. При некотором размышлении обмотал ее вторым комбинезоном, перехватив рукавами, сунул внутрь пластиковые бутылки, на будущее и вернулся в комнату с рабочим постом, став чутко богаче. Оставалась последняя, мертвая аппаратура. Призрачный шанс, легкий выхлоп фортуны. Я убедился, что мне не показалось, на рабочем пространстве стола справа присутствовало углубление в форме ладони. Идентификатор, не лишено смысла, как-то же этого жмура судя поместили. Я оглянулся на труп, чьи заскорузлые конечности топорщились по сторонам кресла. Сухую шкурку вряд ли опознают. Из положительного отмечу наличие рабочего энерговода, питавшего, как минимум, плафон. Тусклый свет согласно мигнул. Бегло осмотрел скопление блоков и не нашел ничего знакомого. Россыпь разнокалиберных коробок без видимых признаков ввода-вывода и антикварный монитор. Легкие щелчки по паре тройки выпуклости не принесли результата. Логичным было сунуть руку в углубление, но я неосознанно оттягивал момент. Сунуть легко, трудно жить с последствиями. Осознав, что размякший разум генерирует оправдание, зло ощерился и решительно ткнул пятерней в предполагаемые сенсоры. Тишина загустела. Щелчок, еще один. Поднатужься, жестянка. Вырвалась непроизвольно. Точно заслышав голос, на мониторе за грязевой вуалью вспыхнула зеленая искра. Я торопливо отдернул ладонь и рукавом подчистил экран. Желаю видеть путь к спасению. Темный экран равнодушно отразил мое хмурое нетерпение. Ни искры, ни звука. Стал суетливым. Джимми, нехорошо. Вернул ладонь на сенсор и монитор услужливо подсветило зеленым. В командной строке сыпануло символами из набора пересекающихся линий. И еще разок. В щелчках, что издавал куб у стенки, послышались требовательные нотки. Или подсознание услужливо интерпретировало нервное напряжение. Не понимаю, выдохнул с досадой, но руку предусмотрительно не убрал, хотя и тянуло отпрянуть. Прям, жутко хотелось уйти в блок. Экранная строчка на секунду пропала и внезапно вернулась крупными изумрудными буквами. Ошибка, ошибка. Счел это положительным знаком. Готов подписаться, жестянка. Я в жопе и иначе как ошибкой это не назвать. Надпись замельтешила танцем линии и вернулась. Декодирование, компиляция. Я обоснованно решил не мешать электронике сходить с ума, но чуть дернул рукой. Не разрывать контакт. Держусь нежно, но уверенно. Несколько секунд по экрану металась путаница символов. Затем короткая пустота, воспоследовавшая за деловитым стрекотом одного из блоков, и на монитор выполз зеленый трилистник. Лава, без комментариев. Терпение добродетель, придержав пружину злости, подобрал более нейтральный термин «тактическое ожидание». Статус сети, функциональность 74%, запрос, ошибка, автономный статус, ошибка. Без догадок, электроника пыталась вернуть утерянное. Сколько раз я наблюдал подобное у технарей, где за устоявшимся запахом табака и кофе, специалисты устраняли сбои связи, сношали сервера в циничной и непредсказуемой форме. Так что суть проблемы я уловил, и даже получил крохотный ответ на сон загадок. Меня занесло на аналог узла связи, подозреваю режимного объекта, где автоматика делила обязанности с ныне откинувшимся дежурным. Но кто-то пришел и конкретно так нагадил. Гул автоматики усилился. Загрузка топологии. Поиск ячейки 7244. Триангуляция. Ошибка. Необходимо вмешательство. Я оживился. Под ладонью в углублении сенсора вроде как потеплело. Вмешательство. Это ко мне. Главное, чтобы выпустили. При условии, что вентиляцию накрыло, надо бы поспешить с поисками выхода. Идентификация. Началось. Я с сомнением посмотрел на прижатую к столу руку. Идентификация – штука такая, чреватая последствиями. Бывает, и моргнуть не успеваешь, а по жопе уже лупцует крепкий ботинок. Хотя при любом раскладе любые изменения мне на пользу. Страшнее, если текущий расклад останется прежним. В следующее мгновение я искренне пожалел о жажде перемен. Пальцы над сенсорным чудом налились зеленым, знакомым таким оттенком с душком весенней травки. Хотел Джимми, теперь жри, давись новизной. Ошибка. Внештатный протокол. Регистрация. Стазис основа, 74%. Интеграция стабильна. Принято. Элемент Ванхи, 1,2%. Нестабильная интеграция. Необходима ячейка 7244 для анализа. Несущественно. Чевап, спросил, едва осознал прочитанное. Меня на рефлексах отнесло от стола на метр, и я остервенело затряс рукой, в которой медленно растворялось зеленое свечение. Несколько отрешенно я понаблюдал за попытками тела избавиться от зачатков паники и волевым усилием прекратил мышечные судороги. Но адреналин неплохо так порезвился. Несущественно. Еще как, сука, существенно. В чувствах тот неприятный осадок, когда узнал, что делишь тело с непрошенным сожителем, глистами там, или еще какими паразитами. Неведомая машинерия нарисовала во мне целый зоопарк. Основа. Та зеленая хрень села на пассажирское сиденье в храме моего гребаного тела. Но неприятно другое. Стазис. Дремучим меня не назовешь. Впитал кое-какой заумной хрени по долгу службы. А теперь сложить 2 и 2. Та зелень, которая меня захлестнула, могла не просто выщелкнуть мне сознание на часок. Опознанная машиной, как стазис-структура, она могла приморозить меня на дни, недели. Стазис-эффект, с полной остановкой процесса, из разряда полного бреда, но в тех местах, где я не служил, за эту идею порвали бы не одну жопу. Вдох и выдох, Джимми. Маленький глоток воздуха, маленький шажок. В голове чуть прояснилось, чтобы допустить до сознания требовательное гудение аппаратуры. Яростные щелчки и опасное мельтешение на экране. Ошибка. Ошибка. Понял. Принял. Давя сомнения, восстановил контакт. Накал машинных страстей сбавил градусы, в комнату вернулся сумрачный покой. Даже труп раскинулся в тему, как элемент мрачной тишины. Ладонь мгновенно нагрелась, но ощущения в некотором роде даже приятные, вроде камина, когда за окном воет снежная буря. Регистрация возможна. Смена оператора. Присвоен статус оператор-стажер. Не успел обрадоваться повышению, как кисть пробила боль. Меня скособочило, но вырваться из сенсорной хватки я не сумел. Точно муха, пришпиленная иглой. Полыхнула изумруд и на секунду, клянусь, я увидел дыру в ладони, с пятак диаметром, обрамленную тремя короткими сквозными линиями. Прям мясо увидел, хрящи. Боль не такая сильная, как при встрече с огненной горошиной, но памятная. Цыдя сквозь зубы долгое шипение, дернулся пару раз. Уроды, верни мое. Слова лились непроизвольно, на эмоциях. Уловив зачатки горячечного бреда, позволил ярости развернуться. И машина словно почувствовала угрозу. Вслед за веселым треньканьем боль ушла. В воздухе чуток бултыхнуло зеленым, и я непонимающе уставился на шрамированную кисть, Тонкие белые линии обрисовывали кольцо с тремя лучами. И каков вывод? Рука точно приклеилась к столу. Хорошо. Аккуратно постучал по монитору. Не люблю намеки. Сенс 7, 244, 235 приветствует оператора. Требуется вмешательство. Уже определенность, как я люблю. Вопросов еще тьма, но лед тронулся. Ярость рваными огненными клочками оседала на дно сознания. Так, может, выпустишь? Сенс с облегчением отошел от стола. На мониторе ровно мигал непонятный значок. И никакой ошибки. Запишем в плюс. Я осмотрел кисть. Потер шрам. Сущности множились. Сенс 7, 244, 235 засадил мне еще одного пассажира, с природой которого предстояло разобраться. Чип, еще какая электронная дрянь, допустим, если лопаткой отхватить конечность. Но мое, пока мое, методы взрывной хирургии подождут. По наитию склонился над жмуром и осмотрел ссохшуюся правую пятерню. Едва заметные линии на бурой коже подтвердили догадку. Статус присвоен, и по опыту знаю, статус подразумевает работу. Требуется вмешательство. Возобновите контакт. Я оглядел утомительный короб помещения, тени в углах, убогая серость. Ненавижу тупиковые ситуации, но тем приятнее выход. А боль лишь катализатор успеха. Молча ткнул ладонью в сенсор. Требуется активация сенса 7, 244, 211 и сенса 7, 244 минус 253. Срок 60 циклов. И все, я немного удивился. Знаете, как звучит форменный бред? Да, так и звучит. Иди к хренам и сотвори. Но я еще держался. Эй, транзистор, не помешают детали. И начни, падла, с того, где я. Сорвался? Почти. Следуйте инсталлированной функции оператора. Срок 60 циклов. Инсталлированный. Срыв срока повлечет дисквалификацию оператора. Проведена настройка инсталлированной функции. Меня отпихнуло от стола, легкий толчок уплотнившегося воздуха. Намек намеков. Но я еще не закончил. Что значит дисквалификация? Жестянка. Инстинкты слегка ощерились, а им я доверял. Обнуление. Рывок к столу. Кисть на угол и короткий замах лопаткой слились в единое движение. Рубить левой непривычно, но в свое время практиковался. Травмирующее воздействие повлечет обнуление. Вот и поводок. Бесстрастный машинный факт. Играй карты, Джимми. Оператор-стажер пост, сука, принял, резюмировал с улыбкой. Первоочередная цель – выбраться из склепа и обрести некоторую свободу маневра. Подумать, разложить мозаику и подумать еще разок, а затем решать проблемы по мере поступления. Так учил старик Гадри. Гул усилился, за стеной протяжно заскрежетало, лязгнуло. Я обернулся. В торце комнаты, дальнем от аппаратуры, прямоугольный кусок стены сдвинулся вверх на рост среднестатистического человека. Толщина створа впечатляла, сантиметров 30 металла с маскировочным покрытием под бетон и ни следа сервоприводов. Крышку клетки просто поддернули на невидимой привязи и услужливо замерли. Неосознанно почесав ладонь с меткой, я осмотрел коридор, куда меня вежливо выпроваживали. Стандартная бетонная закладка, пыль, небольшие грязевые наносы по углам и легкие блики плафонов в метрах в 30, сумрак и уже привычная тишина. Я проверил экипировку. Сумка держалась, пластиковая тара надежно зафиксирована, лопатка в руке. Чутко погонял мысль о необходимости тары и решился оставить. Потенциальная емкость здесь и сейчас важнее неизвестности в будущем. Затем шагнул в коридор. Тихо скрипнула галька под каблуком. Не успел отойти на метр, как позади лязгнуло. Когда оглянулся, тиская шанцевый инструмент, створ вернулся на место и лишь свежий обрез стыков выдавал наличие прохода. Подчисти стену, шоркни пару раз и не найти. Но это так, лирика. Меня привлек необычный зуд в ладони, помеченной функцией. Сотня мелких иголочек покалывала ладонь, хотелось цапнуть ногтями и расчесать до одури, закатывая глаза от наслаждения. Ощущение не слишком приятное. Я потряс кистью, хлопнул ей по стене, подняв легкую взвесь. Зуд усилился. В порядке эксперимента сдал назад, почти на исходную, к створу. Догадка оправдалась, покалывание ослабли до едва заметных. Значит, функция, как ее назвал Сенс, реагировала на что-то впереди. Предупреждала, торопила, над расшифровкой невербальных сигналов еще предстояло поработать. Скупо усмехнувшись, я зашагал вперед. Дорога одна и мысли о выборе лишь фикция, загрязнявшая сознание. Метров через 30 коридорной скудности, аккурат у замеченных ранее плафонов, сигнал вышел на пик. Хотелось отхреначить кисть, прямо отгрызть, урча от удовольствия, чтобы снизить накал и подарить нервам толику покоя, но сдержался в преддверии очередной проблемы. Меж плафонами картинка пространства поплыла легкой рябью, точно поперек коридора воткнули стекло на весь объем и плеснули водой, а за ним продолжение того же коридора, но образ темный и смутный, в чем-то неправильно искаженный. Для начала я ткнул преграду лопаткой. Впечатление, что ударил по скале. Диссонанс в мозгу возопил о яркой нестыковке. Рябь воздуха реагировала с основательностью монолита, говоря о непреодолимости барьера. А вот легкое зеленоватое свечение, окутавшее ладонь с инсталляцией, говорил об обратном. Вновь 2 и 2, простое действие. Давя сомнения, я упер ладонь в воздушную хмарь, чуть надавил. Под пальцами знакомое тепло, грозившее быстро перерасти в жар. Но пленка непонятного явления упруго поддалась, точно продавливая жирок непомерной туши. Организм реагировал сносно, хрящи не лопались, мясо не слезало кусками, кровь послушно ласкала вены. Надавил сильнее. Зелень от ладони поползла в стороны, превращая барьер в кусок колыхавшейся изумрудной тюли. Пальцы жгло, метка на тыльной стороне кисти пульсировала оргазмической болью. То есть мне нравится. Осознал вывод и принял. Всегда приятно открывать новые грани бренного тельца, которые не спешат тебя убить. Тихо хлопнуло. Мельтешение воздуха порскнуло в стороны и по центру гипотетическим овалом с мой рост проступил обычный вид на продолжение коридора. Считай, по наитию справился с проблемой, но хотелось бы чуть больше контроля над ситуацией. Потому как коридор впереди не являлся продолжением текущего бетонного конструкта. Каменная кладка, осклизлая и старая, россыпи щебня, клочки мха, походила на стык двух совершенно разных коллекторов, отрыжка больной воли проектировщика, полная необъяснимость, очередная строчка в пухлом списке, по которому собирался получать ответы со свихнувшегося мира. Я осторожно ступил в проход, носком ботинка подцепил пару замшелостей, подвинул, реакции ноль, только шорох. Тоннель впереди плавно изгибался и за поворотом притаился источник света, судя по отсветам на стенах. Там же притаилась и разлагающая плоть, в нос шибанула амбре, которая ни с чем не спутать, мертвечина. Кишки чуть скрутило, что вызвало во мне легкое удивление. Отвык, Джимми, отвык. Перехватив лопатку, чтобы сподручней нанести удар при необходимости, двинулся вперед. Запах уже подвыдохся, мертвец случился далеко не вчера, но сам факт инцидента подразумевал опасность. Через несколько минут... За поворотом, увидел источник. Мужчина в брезентовой рванине сломанной куклой лежал у технической лесенки, ведущей к полуприкрытому люку в потолке, откуда сочился тусклый болезный свет. Нервишки радостно взбрыкнули, неужто выход? Лесенка с виду крепкая, метра на 4. Но сперва труп. Вблизи жмур выглядел совсем плохо. Гнилая плоть, белесые личинки, кожаный мешок, набитый отходами. Одежда, хлам, изгвоздана в ноль. На шее и правом предплечье рваные раны. Я лопаткой чуть развернул тело, присмотрелся. Не показалось, мужичка погрызли и судя по прикусу, это сделал человек. Любопытный коленкор. Я посмотрел на люк вверху, стоит ли вылезать. Следующим заметил небольшой рюкзак, под левым боком трупа. Уже теплее. Беглый осмотр вызвал сомнительные чувства, но в моем положении любой довесок в плюс. В потрепанном рюкзаке обнаружилось 3 пищевых брикета в остатках фабричной упаковки. Фирму узнал, сгодится. 4 спички в перемазанном буром коробке, 2 бинта и выцветшая фотография с лесным пейзажем, криво подписанная P.G. Снимок выкинул, остальное записал на баланс. Чувствовал, что в последующем мне понадобится любая мелочь. Слишком странное окружение на минимуме информации. Без раздумий переложил пластиковые бутылки в рюкзак. Планшет оставил у трупа, а запасной комбинезон продел через лямки. Судя по рванине на мужике, одежда в дефиците. Жаль, не нашлось запаса воды к пищевому концентрату. Не жадничай, Джимми. Оценил крепость лесенки и задрал голову, изучая полумесяц света в люке. День, вечер, освещенность приглушенная, бессуточные изюминки. Лично я предпочел бы сумрак, будучи на потенциально враждебной территории, где человеческий прикус остается на податливом человеческом мясце. Пора. Мышцы подрагивали от напряжения, нервы шалят, да и усталость сказывается. 4 метра я одолел в один заход и осторожно сдвинул крышку люка. Тихо, извне сочилось безмолвие, толика горького запаха. Высунулся, бросил взгляд по сторонам, готовясь сорваться в падение при угрозе, и охренел. Я ошибся. Глава 3. Если верить глазам, а повода не верить упорно не находилось, пребывание под землей затянулось. В порядке бреда я предполагал, что неведомое задержало меня на часы, возможно, дни. Остовы и обломки, несколько многоэтажек, рассеченных клиньями обрушившихся перекрытий, осколки быта, скалившиеся замшелыми деталями, черные провалы под грудами камней и редкие чахлые деревца среди черновато-серых разломов, ржавая арматура, задрапировавшая проходы в лабиринты панельных обломков, щепа и гниль, растений на удивление немного, больше непонятного сухостоя и плетей иссохших растительных волокон, приземистые обвалы пары магазинчиков, опознанных по обломку вывески с едва читаемой надписью «Джинсы», остовы машин среди вздыбленных тротуаров, точно полопались огромные подземные волдыри, ржавый металл, иссеченный временем, легкая поземка мела вдоль каменных россыпей, заглядывала в провалы, но звук едва слышен, неясный шепоток мертвого пространства, я неопределенно повел рукой, на секунду перекрывая чумовые виды, выдохнул и рывком выдернул себя из люка, плюхнулся на край, прижав задом пожухлый дерн, замешанный на мусоре. 2 минуты, могу позволить себе только 2, а в мозгу звонкое эхо и редкая бессмыслица. Необходимы четкие факты, чтобы прийти в себя. Поджимая и закручивай, сучья извилина, небо. Взгляд вверх не принес облегчения. Ровный жемчужный фон с щедрыми наплывами густой серости. Солнце не просматривалось, источник света присутствовал желтоватым свечением атмосферы. Я не физик, но тоже проникся. Температура смазана, жара нет, теплые токи бессистемно сменяли наплывы холода. При этом движение воздуха минимально, напрягало отсутствие ярких звуков, отчего складывалось впечатление пребывания в огромном пустом зале, набитом застарелой рухлядью. Еще минута, головой хоть завертись, ни одной знакомой детали, даже с учетом разрухи. Меня вынесло на руины города, но где именно, и спустя сколько? Пожалуй, главный вопрос. Разум голосовал за десятки лет, и ему насрать на надежды, но инфраструктура еще достаточно различима, чтобы глаз цеплялся за знакомые образы. А там, глядишь, отыщутся и ответы. Я вдохнул полной грудью. Пахло затхлостью, немного горечью. Обоняние пасовало. Итоги оценки малоутешительны. 2 минуты истекло, а облегчение не наступило. Пришло осознание потери, в самом общем метафизическом плане. Благо из родни мне терять некого, тетка, у которой в свое время нашел пристанище, умерла год назад, Гадри, ему в плюс, умер не беспомощным болезным мясом, а в катаклизме, катаклизм, да, подтвердил мысль вслух и прислушался, как звук расползается по темным норам, плотнее прижал к боку рюкзак, вот с этого и стоит начать выстраивать определенность, как целевой ориентир, поиски ответа на то, какой жопой накрыло мир, исково спросить, если ответы меня не устроит, в мыслях прояснилось, всегда любил понимание, куда двигаться, все остальное, рефлексии, немного сумасшествия, если поможет, дайте 2, еще раз осмотрел пейзаж, прикинул, с какой точки можно увидеть перспективу, оценить местность, наметить маршрут, затем обеспечить ближайшее будущее питьем и едой, в перспективе, оружие, и конечно схрон, Лешка, откуда можно растекаться инициативой по окрестностям. Как говаривал инструктор номер 2, прозванный трехпалым на заброске, первым делом закопайся нахрен, чтобы не нашли, обеспечить тылы и запасы, при явной угрозе обустрой плацдарм, при виде которого враг с жидким дристом вспомнит о неоконченных делах, и только потом планируй. Самому трехпалому, правда, не помогло, его норку вместе с гектаром городских трущоб залили напалмом, и он стал строчкой сводки о масштабном теракте, но мысль не лишена дельности. Я поднялся, оценил степень готовности организма, лопатку в рюкзак, рюкзак на плечи и коротким маршем до первой осевшей многоэтажки, обогнул несколько легковых остовов, скупо шаркнув по ржавым лохмотьям, взобрался на осыпь первого подъездного блока, в наносах перемешались пластик, камни, жестянки, истлевшие обрывки ткани и бумаги, осторожно заглянул в первый провал, под домиком плит, чуть влажный выхлоп и немного тухлятинки, что-то сгнившее. Шорохи, несколько щелчков. Если придется лезть, то стоит подумать об экипировке, которую взять, и мысль сбоила. Ощупал плиты, обломки, перемолотый лестничный пролет, сложенные в хитрую мозаику. Выдержат ли вес? Полузабытым навыком наметил точки восхождения. 10 метров по осыпи, 10 по сколотым квартирным блокам и маршрут выведет на плато стесанной верхушки здания. Не Эверест, но позволит оглядеться в первом приближении. На 15-м метре из-под руки вывернулся кусок плиты с арматурной сцепкой. По мышцам полоснул удар, рывок. Пальцы рефлекторно сжались на доступной опоре, и я подвис. Пейзаж на троечку. Обломок комнаты, дальние стены, бесформенная груда топчана, рядом разодранная спинка кресла и расколотая цветочная катка. Щедрая россыпь каменного крошева и кострище, несколько подгорелых палок, что укромно притаились в очищенном углу. Кострище старое, замешанное на грязи и времени. Над ним, на облупленной стене, чернела кособокая цифра 8. Первый след, а я вишу макарониной. Перехватился ногами и, обретя опору, перекинулся на уступ повыше. Зацеп, скребущий звук под каблуком, и в бедро торкнуло болью. Вниз сыпануло каменным крошевом. Надо бы аккуратнее, без следа из хлебных крошек для любознательных. Пыхтя локомотивом на износе, перевалился через сколотый бетонный край и перекатом ушел в сторону, задавив порицание мышц. Успел оценить разбитую площадку и, не выявив угрозы, привалился к щербатой панели. Здание срезало грязно, великанская ладонь катастрофы не просто смахнула несколько этажей, а от души порезвилась, сминая, дробя и надламывая. Зато с поиском укрытия проблем нет, у любого скола плиты на краю. И таковая мысль осчастливила не только меня. В небольшом укромном уголке на очищенном пяточке раскинулся кусок брезента, рядом выстроились несколько коробок из картона, потрепанные, но функциональные. След второй, более явный. Временная разница между разрушенным зданием и оборудованным лежбищем наводила на определенные мысли. Но пока оставил, без фактов, сорвусь в гадания, чего не любил и не приветствовал. Скользящим движением я приблизился к краю, отставил рюкзак и осмотрел доступный пейзаж. Что сказать, половину из увиденного предполагал. Разрушенный город, подточенный временем и ни одной знакомой дорожки. Спустя минуту мозг выдал вердикт. Жилый район, не новострой, планировка разреженная, ныне зауженная развалами. Есть пару мест, куда можно заглянуть в поисках припасов, но общее запустение говорит о минимальной результативности. А минимум, не ноль, вспомнил хрипловатый голос инструктора номер 3. У фразы было продолжение. Только не сейчас, под смутный шорох развалины неясные перспективы. Понял, что показалось странным при осмотре, дымка неба точно опускалась на дальние объекты, скрадывая очертания. Лишь смутные угловатые тени, в которых без труда опознавались остовы зданий, но сознание не могло зафиксировать детали. Видимость, навскидку, метров 500, а дальше танец неизведанного. Туман, пылевая взвесь, воздух казался прозрачным, хоть и мертвым, видимость просто переставала существовать. Я аккуратно переполз на противоположную сторону здания и завалился в небольшой стык из крупных обломков. Выглянул, нырнул обратно, потряс головой и вновь приподнялся. Ничего не изменилось. Та же смазанная картина через несколько сот метров, с одним отличием. У горизонта землю и небо соединяла узкая белая черта, которая игнорировала общую замыленность кадра. Напоминала луч, гордый фаллический символ, попирающий серость небес. «Вот тебе», — выдал мозг и был проигнорирован. Ладонь с меткой отозвалась на луч легким зудом. И вопреки ожиданиям, зудом приятным, легкая и игривая щекотка. Подойди за добавкой, Джимми, можешь не спешить, но приди обязательно. Ассоциативный ряд слегка напряг. Инсталляция считала явление несомненно положительным аспектом, так и запишем. Я поболтал ладонью в разных направлениях, немного опасаясь безумия содеянного, и от злости едва не пропустил новый сигнал. Столь же легкие покалывания на 10 часов, как вариант, а другие предположения отсутствовали. Сенс 7, 244. 211 или Сенс 7, 244-253, в ладони утвердительно торкнуло. Надо же, взаимообмен сучьими любезностями, с коротким замахом приложил кулаком по обломку, костяшки прострелило, а инсталлированная функция равнодушно выдала новый щекотун. Значит, травмирующим ты это не считаешь, прошипел, откидываясь не остатки стенки. Трудно смириться, трудно поддерживать искру разума на плаву. Перетянешь пружину и клава финита, если цитировать Гадри. Пора подвести сухой остаток под местным великолепием. Я устроился поудобнее, подхватил лопатку и примерил ее к шершавой грани обломка. Время облагородить инструмент. Подмерный шорох заточки, сложил крайние выводы. Влип в апокалипсис дней минувших. Попал нехорошо, через зеленые тернии подземелья в сердцевину. Да и хорошо попасть в столь плотную безнадегу трудно. В перспективе невнятное поручение от невнятной машинерии. Найти два поста сенсов за 60 циклов, надеясь, что подразумевались суточные циклы почившего мира. А солнца нет, лишь размазанная серовато-жемчужная ретушь над городом, которая, вроде как, потемнела. Мне предстоял путь, в этом почти не сомневался. Инсталлированная функция оператора-стажера не даст забыть, и добро бы понимать, с чем имею дело. С едой и водой – проблема. Пара пищевых брикетов позволит протянуть некоторое время, но без воды сыграю в черную. Судя по обозримому виду, с жидкостями в окрестности напряженка. У нас в городке по счету два пруда, соединенных речкой-говнотечкой, но в том-то и дело не узнавал ландшафт, который, к слову, выглядел суше некуда. Лезть под землю в надежде найти остаточный водосброс, как вариант. Далее, схрон, отвоеванный в безнадеге плацдарм. Укрытие похерилось, толком не начавшись. Возможно, пара примитивных лежек по пути к постам, если довериться инсталляции, чьи сигналы смутные и жалки. И где, сука, люди? Потому как следы говорят о наличии выживших. Спустя годы, тонкий едкий голосок на задворках, сомнение задавил на корню. Маршрут выбран, точнее подсказан функцией. По дороге удачно встретится точка, которую разглядел с крыши и где возможно прибарахлиться. Пока ведом целью, я жив. Серость неба стремительно закрутилась в темные полотна. Видимость резко упала, холодными токами по крыше скользнул порыв ветра. Вот и ночь. Я подорвался, накинув рюкзак, и с лопаткой наперевес переместился к коробкам у замеченного лежбища. Как и ожидал, внутри пустота, лишь пара клочков от старой газеты. Над развалинами прокатился долгий шелестящий звук. Ночь чего-то не радовала. Чутье завибрировало на форсаже. Немного левее под вздыбленным перекрытием разглядел щель. Метнулся. Под ногами хрустом отозвался щебень. В гаснувшем освещении сквозь разлом успел разглядеть разбитную комнатенку с выбитым фронтальным окном и перекошенную дверь, что вела во тьму завала. Пол, крыша и пара стен, как подарок в надвигавшемся непознанном. Упал я чуток неудачно, резанул коленкой по мебельной щепе. Шикнув сквозь зубы, переместился в угол между несущей стеной и кляксой выбитой оконной рамы. Спина прикрыта. Передняя полусфера под бдительным присмотром шанцевого инструмента. Подавшись чуть вперед, выглянул из-за обломков на уличные тени. Ни хрена не видать. Первая молния беззвучным голубоватым зигзагом канула где-то за домами. Призрачный всполох света выхватил секундный кадр бытия. Слегка охеревший разум завис, отдав тело безволию. Новый разряд, новая вспышка. Грома нет, только усилившийся шелест менял тональность, заставляя подрагивать нервы. Минут через 10 молниевого танца я признал право ночи на легкую шизанутость. Таковы правила нового мира. В воздухе резче запахло горечью, и на том изменения закончились. Отставив рюкзак, я отлип от стены и осторожно привалился к нижней грани остатков рамы. Изучил танец теней под вспышками разрядов. Камни, слепые провалы, крючья деревьев и сонм обломков. Пустота. Инстинкты немного сбавили обороты. Ну гроза, точно вселенский пробой, ну с хрена лежаться. Зато иллюминации в достатке, чтобы изучить комнатенку. Жилплощадь не порадовала, сплошной иссушенный мусор. Выглянул за перекошенную дверцу. Небольшой просевший коридорчик, отсеченный завалами, что хорошо, тылы в безопасности. Немного погонял мысли о костерке, но четыре спички. Холодок прям чувствовался, без явного движения воздуха. Я потер ладони и вернулся в облюбованный угол. Немного подчистил обломки, чтобы под задницей не свербело. Устроился в обнимку с рюкзаком. Частые всполохи примелькались, длинными кинжалами теней пронзая комнатенку сквозь разломы. Пожрать бы, и глоточек воды. Сухо усмехнулся. Надорванный организм предложил альтернативу, отрубиться и не переводить припасы. Я согласно закрыл глаза. В желудке заурчало, на улице чистоколом прошлись разряды. Показалось, что просто моргнул. Вздрогнув, толчком перетек в защиту и занес лопатку для удара. Потом проснулся, вернув способность воспринимать окружение. Сквозь оконный пролом сочился ровный свет. Привычная бледная желтизна и серость. Степень утра я бы определить затруднился. Извне все тот же разбитый квартал. Новый день, Джимми. Радуйся, но не пой. Удивительно, но справить нужду не тянуло, категорически. А вот закинуться с ясным. Гроза без капли воды, сущая подляна. Жевать брикеты на сухую отдавало мазохизмом. Но кусочек я употребил, с трудом заставив пищевод заглотить подачку. Ссадив пальцы, по уступам из засыпавшихся стен спустился вниз, на груду щебня. Все та же стылая пустота и легкие поскрипывания. Ночная гроза прошла бесследно, свежих подпалин не видно, развалины темнели нетронутой грязью. большая сомнительная галлюцинация. Ерунда, конечно, попытки психики скрасить обстоятельства. Я прикинул направление, выстроенное обзором и намеками функций, и зашагал в неизведанное. Двигался в рваном ритме, стараясь держаться под прикрытием обломков. Инстинкты помалкивали, вектор чужого внимания был чист, как и агнец. Но в непривычной травмирующей обстановке я мог и зевнуть стороннего наблюдателя. Один ушлепок с возвышенности. Паранойя. Здоровая, крепкая паранойя, что выручала не раз. Дорога впечатлениями не изобиловала. Трудно отыскать новизну в изломанном месиве декора. Но бдительности не терял, впитывая детали. Любая информация мне в радость. Освещенность, температура, движение воздуха, звуки. Их минимальная вариабельность пойдет в описании квартала. Вот есть такая улочка, хреновая и нудная. А на следующий подпалят мне жопу и будет уже статистика, да. Съехав по отлогой насыпи из перемолотого асфальта, достиг намеченной зоны. Свободный пятачок, где обломки широким жестом разнесло в стороны, сохранив в относительной целостности одноэтажный магазинчик. С крыши дома я разглядел общий заманчивый обрис строения, чье нутро могло преподнести пару сюрпризов, помочь разжиться страждущему. Ряд темных оконных провалов, разлом двери, просевавшая крыша, оплетенная кустарниковым сухостоем. На фронтоне облезлые остатки вывески. Для дома и, ну чем не подарок, понаблюдал за окружением. Результаты почти неоспоримы, но выучка обязывала. Безмолвие мертвого города и новый виток интереса, где все же, сука, разумное и прямоходящее. Обрадовался бы любому ушлепку, отрыжке городской жизни. Накаркал по ходу. У дыры входа в магазинчик притормозил, разглядывая следы. Общую стылую композицию многолетних завалов тревожили свежие подвижки. Едва приметные сколы, борозды, выделявшиеся более светлым тоном. Кто-то прошел здесь до меня, давно, но определенно гораздо позднее общего катаклизма. Задергало метку, не так болезненно, как при барьере, но приметно. Почитай, третья разновидность сигнала. Стажер-оператор познает основы. Вооруженный лопаткой ступил внутрь. Первая же комнатка удивила. Стеллажи витрины со вскрытыми запорами, несколько разбитых шкафов, распотрошенные залежи спрессованного мусора. Оливье у дальней стены груда костяков, перемешанные части скелетов. Груду венчала берцовая кость с насаженным черепом, чей унылый оскал подчеркивал противоестественность композиции. Веселая мертвецкая. Стало полегче, вот и первые свидетели нового порядка. Я лопаткой проверил парочку развалов, пошевелил кособокую дверцу с выдранным замком. Случилось мародерка и, что печально, случилось до меня. Прошел в следующую комнату, верный принципу. Наметил, добей. Огляделся и похвалил себя за упертость. Неизвестные вытащили на середину комнаты несколько столов, подперли камнями для устойчивости и разложили на постаменте найденное. Ну как разложили, навалили кучкой разнокалиберный хлам. В лед разглядел несколько ведер, тазик, поврежденную посуду, мотки кабелей, фурнитуру, метизы. Вид убогий, но по зернышку можно и воспрять. На краю стола лежала пожелтелая выцветшая записка, прибитая перочинным ножом. Источник письменности, Алле. Стойку и бросок, степенно взял клочок бумаги и с некоторым трудом прочел каракули. Пальчик, я ушел на 12:10. Придешь, жди, вернусь, вместе пойдем от Мудаха им грабаря. Это ни хрена не джекпот, две отхары за проход, вот жопой чуял, нае. Зона высушена. Едва наскреб барахлишко. Упакуй и, сука, не забудь забрать шланг. Нашел мелкую акву, оставил внизу, чтоб не светить. Не забудь, жди, сука. И не трогай кости, больной ушлепок, хмарь.